Незримые ставки. «Ну, как тебя Бог милует, батюшка?» — обратился князь Семен к тестю. «Живем, хлеб жуем, зятюшка», — сняв горлатную шапку и вытирая пот, отвечал князь Иван Юрьевич. «Как твои здравствуют?» «Все, слава Богу, батюшка». «Ну, слава Богу, лучше всего». «А к тебе кое-кто из наших еще собирается. Надо бы нам совет держать». «Садись, пока отдыхай», — собирай свои сокровища, — сказал князь Семен. «Кто да кто быть хотел?» «Да все хотели бы, опасаются только», — садясь, отвечал князь Иван Юрьевич. «Курбский, сватушка твой, стал он даже об отъезде к великому князю Литовскому поговаривать. Да что, старый кобыла, и тот вчера грозился, отъеду, мол». Я еще посмеялся ему. «Куда нам с тобой отъезжать? Разве на погост?» «Вишь, сына его, Петьку Щапа, не пожаловал государь рындой правой руки. Не дают места холопа». Так он и о вольности боярской вспомнил. Отрок снова распахнул дверь и впустил в горницу еще троих гостей. То были Беклемишев Берсень, великий задира Иван Токмаков, рыженький, щуплый, с остренькими глазками, и дьяк жареный, сухой, черный и волосатый, с большими сердитыми глазами. Обменялись поклонами, о здоровье осведомились, все как полагается по чину, не торопясь, и расселись по лавкам. «Ну что новенького слышно?» — спросил, смеясь глазами, князь Семен. «Вот-а!» — засмеялся Берсень всеми своими чудесными зубами. «Ты, поди, первый человек теперь около великого государя. Не тебе у нас, а нам у тебя спрашивать!» — смеялся он, оглядывая всех веселыми карими глазами. «Ну что ж!» — погладил свою бороду дива князь Семен. «Я к ответу готов. Но хорошего ничего не слыхать, гости дорогие, ни с какой стороны, а плохого хоть отбавляй. Вам ведомо, что хан Золотоордынский готовится идти на Москву, а великий государь в ус не дует. С Литвой все размирье идет, а кроме того, не лады у него и с братьями. Не будь старой матушки его, инокини Марфы, он в раз съел бы и Бориса Волоцкого, и Андрея Углицкого, да старушка все за них заступается. А те пользуются, под ее рукой баламутят. Новгородцы, прослышав про все нелады наши, а в особенности про размирье с татарами, снова стали с Казимиром Литовским ссылаться, и, по-моему, не сегодня, так завтра, а бунт учинят они беспременно. Нужды нет, что колокол их в Москве, они и без колокола так названят, что тошно будет. «Ну, пошумят, пошумят, да и отойдут», — усмехнулся Жареный, — «кто новгородцев не знает». «А заметили вы, бояре, — спросил живо Берсень, — что колокол их совсем не так звонит, как наши московские колокола. Сколько бы их в раз ни звонило, его всегда слышно». «Да, — сказал князь Семен, — его сразу отличишь. И чистый такой голос, словно он песню поет какую». «Ох, не до песен нам, братцы, — вздохнул князь Иван. — Загорится под Новгородом, а там пойдет из других углов забирать». «Я и говорю, что дела не хвали», — сказал князь Семен. «Великий государь вызывал к себе Аристотеля и повелел ему поспешать пушки новые лить. Ежели пойдет он теперь ратью против Новгорода, а он крепко против них опалился, пожалуй, на этот раз от Новгорода-то и мокрого места не останется. А на татар словно и внимания не обращает. Татарщина-то нами ведь 9 лет, кажись, не плочена. Сноска. Татарщина — дань татарам. Знамо дело, татары против прежнего ослабели, ну а все же глядеть с кондачка на Орду, по-моему, не следовало бы. И Кремля достроить не дадут, опять из-за Москвы реки высыплют. «А, жалуйте, гости дорогие!» — ласково обратился он к новым гостям, которые вошли в клеть. «Милости просим!» То был князь Данила Холмский, высокий, тучный старик с сивой бородой на 2 посада и любимец государя дьяк Федор Курицын. Опять степенно раскланялись все, осведомились о здоровье, неторопливо и уселись. «Так, — сказал князь Иван Патрикеев, — так что ж, по-твоему, нам делать надобно?» «Это мы о делах наших толкуем», — пояснил он вновь прибывшим. «Что-то словно у нас они маленько позапутались. Ты сам знаешь, не больно нас много однодумов-то, да и то есть промежду нас и такие, что, пожалуй, его государь окольничем или сына его рындой, он в раз от дела отшатнется и против нас станет». Все ходили вокруг да около. Вся суть забот их была в том, что великий государь с каждым днем забирал все больше да больше силы и оттирал их на задний план. Но говорить напрямки опасались. С Иваном шутки были плохи, князь Семен заглянул за дверь. «Ну что ж там?» — спросил он старого дворецкого. «Все готово, княже», — поклонился тот в пояс. «Жалуйте, гости дорогие, хлеба, соли наших откушать», — обратился приветливо князь Семен к гостям. «Батюшка, князь Данила, князь Василий, жалуйте». Он знал, что за чарками языки развяжутся скорее. Все направились в сени. Князь Василий едва оторвался от Вряжской Богородицы, с которой он глаз не сводил, и подавил тяжелый вздох. Все, помолившись, чинно расселись за отягченным всякими брашнами и питьем столом. Посуда была вся деревянная, с позолоченными краями, изготовленная монахами по монастырям. Оловянные тарели и блюда были еще большей редкостью. Тарелок, вилок, ножей не полагалось совсем, ели перстами. Хрусталь был такой редкостью, что его упоминали даже в завещаниях. У князя Семена все было богаче других, но все же простота большая была во всем обиходе. Роскошью были разве только серебряные кубки, которые стояли перед каждым гостем, они были обязательны, чтобы пить здравицы. «Ну, во здравие великого государя!» Все выпили до дна, но без большого воодушевления. Расчеты князя Семена оправдались, языки стали мало-помалу развязываться. В молчанку играть было невозможно, дело не терпело. Если большие князья отстаивали свои права и преимущества, то люди средние, как Берсень или Дьяки, те стремились дать Руси во всем порядок. «Так вот, гости дорогие, быка надо нам брать за рога», — сказал князь Семен. «Ходить вокруг да около времени нету. Жизнь пошла у нас ни по старине, ни по обычаю». «Верно, княже», — согласился бойкий Берсень. «С тех пор, как Софья у нас появилась, и началось это нестроение наше. Которая земля переставляет свои обычаи, та недолго стоит. Теперь государь, запершись, все дела государские у постели решает. На людях он показывает, что встреч слово любит, что не гневается даже, когда к делу, и на поносные и укоризненные слова, а потом все на свой салтык повернет. В старину так не водилось. В старину бояры советников слушали. С этим высокоумием и несоветием великого государя трудно земле управу дать». «Вон Курбский все об отъезде толкует», — сказал князь Данила Холмский. «Может, он и отъедет, а может, и голову тут оставит. С великим государем жди всего. Софья-то, сказывают, беременна. Ежели она родит государю сына, положение ее станет еще крепче. Ивана молодого великий государь не больно жалует». «Да чего там и жаловать, ни с чем пирог», — сказал сурово дьяк Жареный. «Ох, как бы не ошибиться тут», — покачал тяжелой головой своей князь Семен. «Думается все мне, что Иван Рохлий только прикидывается, а коготки есть и у него. Может, потому он все и охает, что при нравном-то родителе эдак жить покойнее. Ну, во здравие, дорогих гостей! Князь Данила, что ж ты?» Зазвенели кубки. «Рохля он или не рохля, это дело второстепенное», — поглаживая свою соболью бороду, проговорил обстоятельный дьяк Федор. «Надо дело поставить на Руси так, чтобы во всем закон был, а не то, что куда хочу, туда и ворочу. Надо по правилу жить». «Вот судебник скоро составит, и будет всем закон», — притворился непонимающим хитренький Токмаков. «Я не о том говорю», — с некоторой досадой отозвался Курицын. «Судебник-то закон для народа, а закон нужен для всех. Иной раз поглядишь и не поймешь, не то Русь вотчина великого государя, не то государство, не то помещик он, не то верховная власть». «Да ты это к чему?» «А к тому, что и для великого государя не усмотрение надо, а закон, — сказал дьяк. — Ему же так лучше будет, — поторопился он смягчить. — Вот, скажем, наследником у нас теперь Иван молодой, а Софья толкует, что она беременна. Так вот, ежели она родит сына, кто ж будет наследником? Неизвестно. Вот тебе и смута готова, а надо, чтобы закон это предусмотрел. — Да и трудно такую державу, как Русь, одному управить, — сказал князь Семен. — И с законом трудно, а без закона и того труднее. Негоже, что великий государь-бояр стал от совета удалять. — Да и то сказать, зачем будем мы отказываться от прав наших, — вставил князь Данила. — Все это так, да как вот к делу-то подойти, — сказал Токмаков. — Умный подход — это уже полдела. — Помолчали. Говорить или не говорить? Но дело не терпело. Ежели у Софьи родится сын, то, пожалуй, Ивана молодого великий государь от дел отставит, — сказал князь Иван Патрикеев. А за новым наследником-то Софья стоять будет. А это такой бабец, что... Ну, да чего там толковать-то, сами знаете. Точек над «и» бояре не ставили, но все понимали, что в предстоящей игре опираться надо будет на Ивана Молодого, провести его в случае удачи на престол, а предварительно заставить целовать крест на том, чтобы при государе совет боярский был. И что он теленок-то, так это, пожалуй, и лучше. Все отдавали себе отчет, что игра такая при Иване Третьем и тяжела, и опасна, но не хотелось старым державцам в простых слуг государевых превратиться, а второе, в этом дьяк Курицын был вполне прав, надо же в самом деле и о Руси подумать, надо ей закон и порядок дать. И долго шумели просторные сени именитого князя речами застольными. Несмотря на выпитое вино и меда, все были начеку, но и не договаривая, все же общую линию наметили, а те, что похитрее и в делах человеческих поопытнее, те наметили уже потихонечку и линию поведения личного, как и когда в случае чего отойти в сторону, как и когда обскакать сегодняшних союзников, а буде понадобится и свалить их, и по ним подняться повыше, иначе дела человеческие не строятся. В Москве отошли уже вечерние. Широко раскинувшиеся по своим холмам, их было совсем не семь, как в подражание Риму и Византии утверждали некоторые словолюбцы, город в лучах заката был весь золотой. Благодаря хозяина Тароватого за угощение гости встали из-за стола и один за другим не сразу выходили из сеней на ярко сияющий двор. Слуги с конями поджидали их у крыльца. И в то время, как князь Василий, уже сев на коня, сговаривался о чем-то с Берсенем, из соседних хором князя Холмского, из высокого терема, на него с восторгом смотрели из окна Косищатого чьи-то горячие голубые глаза. И когда князь Василий с отцом в сопровождении холопов скрылись за углом тесной и духовитой улицы, молоденькая, ей только что минуло 18 лет, Стеша, жена князя Андрея, бросилась перед божницей своей на колени, ни днем, ни ночью не давал ей покою образ князя-мятежелюбца. Наваждение это тем более пугало Стешу, что по характеру своему она была скорее черничка, чем боярыня московская. Она многие часы проводила на молитве, строго блюла посты, усердно помогала нищей братии и жила не столько на трудной земле этой, сколько в мире потустороннем. Если бы воля, она и замуж не пошла бы, но крутой отец ее, князь Курбский, согласия и не спрашивал. Со слезами на прекрасных голубых глазах Стеша стояла на коленях перед божницей, но не чувствовала она теперь той помощи, которую раньше всегда подавала ей Пречистая в трудные минуты ее молодой жизни. Вспомнилось ей опять и опять, что женат князь Василий, что другую ласкает он, что никогда-никогда не будет он ее. И со стоном глухим повалилась бедная Стеша на ковер перед образами, и лежала и сжимала руки белые, и трепетала вся, словно насмерть раненая белая лебедушка. А за дверью тихонько плакала Нинила, старая мамушка, которая выходила ее. Она видела, что тяжко скорбит ее косаточка сизокрылая, но не знала она, что за горе точит сердце.